Глава 12. Ула. Мой мир. Ходить в магазин воскресным летним днем – самое милое дело. По мне, во всяком случае. Продуктов, правда, почти нет. Но покупателей немного. Все отоварились за пятницу и субботу. По пятницам с половины дня служащие бегут из своих бесчисленных учреждений, министерств, комитетов, управлений, бюро, контор, дирекций, институтов, секторов, отделов, подотделов, групп, отделений и советов и бурливым потоком врываются в магазины, заполненные бесчисленными провинциалами, крестьянами, ударниками полей, прочим городским людям, добывающим на уикенд колбаски, масло, кусок мяса, а в случае особого везения – импортную курицу, поскольку отечественная птица превратилась в такой же реликт, как птеродактиль. Горожане набирают еду авоськами, командировочными чемоданами, крестьяне, наши кормильцы, нагружаются мешками. Ничего не попишешь, кушать всем хочется. Странно, однако. Крестьяне ездят в город за мясом и маслом, горожан тысячами посылают работать в колхозы, и те, и другие недовольны. Нигде люди так не разобщены в своей тошнотворной сомкнутости, как в очереди за вареной колбасой. Нигде так люди не способны сговориться, как в этой многочисленной, извивающейся змее, каждый сустав которой ненавидит предыдущий и мертво равнодушен к последующему. Бесконечная гидра никогда не становится короче, и сколько бы людей ни отваливалось от прилавка, она растет с хвоста, матерея от злости и надежды урвать хоть полкило варененькой. Вьются без края, изгибаются, заполняя своими кольцами магазин, змеи очередей, неспешно переваривая в себе все доброе, милосердное, человеческое. Чем ближе к продавцу, к голове очереди, тем злее, безжалостнее, остервенелее становится змея. Ее позвонки срастаются намертво, между ними нож не просунешь. Они тяжело дышат друг другу в затылок. Острый пот капает на соседей, тычет в нос лохматыми подмышками и острыми локтями. Их зубы сомкнуты, а глаза устремлены на прилавок. Хватит ли на их долю? Бессмысленно просить, чтобы тебя пропустили без очереди. Можешь рассказывать, что дома у тебя больная мать, а на улице двое маленьких ребятишек, что тебе нужно всего 200 граммов, что у тебя улетает самолет или начался диабетический приступ. Десятиглавая гидра лишь на миг обернется к тебе, чтобы выбросить в ругательстве 10 быстрых жалящих языков, щелкнуть желтыми клыками и отвернется к прилавку, сомкнувшись еще теснее. Люди навсегда поссорились в очередях. Городские кричат крестьянам: «Паразиты, обжиралы проклятые! Из-за вас в магазин не войти, мешками грабите!» Крестьяне в долгу не остаются. «Захребетники проклятые! Нечто вы этот хлеб да мясо растили! Мы вас кормим, а нам бы хоть мясного духа нюхнуть когда!» И те, и другие стараются выпихнуть из очереди командировочных провинциалов. Те отбиваются: «Вас бы к нам переселить, узнали бы про жизнь счастливую». Старухи кричат молодым, старающимся занять очереди одновременно и за колбасой, и за маслом, и в кассу: «Да что же вы, заразы, все ловчите, везде наперед поспеваете, а нам тут хоть до ночи стой!» А те отвечают им с пеной у рта: «Корги проклятущие! Пенсионерки, мать вашу! А что ж вы днем, пока мы на работе, по магазинам не ходите? Что вас нечистая сила вечером волокет, когда нам взять чего-нибудь надо?» Сивый от старости дед тычется в очередь, как потерянный щенок. Он занял место и отошел посидеть на ящике, да забыл, за кем занял. И теперь старается в склизкой от пота, жарко дышащей змее найти свой сустав. А змея молчит, молчит каменно, ни одной трещинки не найти в этой стене. И он скулит, уже утратив надежду: «Доченьки, родненьки, ну я же тут стоял, вот, за бабой в зеленом, За мной еще стояла девчонка с мальцом. Ну, где же они? А нечего уходить было. Так все на Шермака полезть могут. Мы здесь занимали. А тут татарка впустила не то родственницу, не то подругу, и о детке попросту забыли. Его печаль щепкой унесла волна, вспыхнувшей ярости. Ах вы, жулье соленое, татарва противная, спекулянты, гадюки, варье! Вам бы только русского человека нажарить! Кит манан кая барасам, сволочи! Татарки зло хохочут, остро скалят золотые зубы. Ваши все пьяницы, дураки! Руки убери, отрежу! Татарок боятся. Поэтому сразу набрасываются на унылого мужчину в галстуке, в шляпе, в очках, вежливо просящего продавца нарезать колбасу. Нарезать ему! А сам руки отсохнут! Машка, ты ему отрежь его! Шляпу надел! Интеллигент хренов! Дай ему по окулярам! Человек растерянно моргает. Товарищ, я вас не понимаю. Я вас не понимаю, товарищи. В упоении очередь ревет. Гусь свинье не товарищ. Люди навсегда поссорились в очередях. Нет, они не хуже других американцев, немцев или французов. Но они бедные. История нашей жизни — это драма непреодолимой бедности. И размышлять обо всем этом по дороге из магазина домой мне легко, потому что я богата, умудрилась купить не только кусок мяса, крупы и овощей, но и сорвала кило молочных сосисок. При мне выкинули. «Ты еще улыбаешься?» — спросил меня Энгольц. Он сидел на скамейке у ворот моего дома. «Приглашаешь в гости, а сама...» «Не сердись». Я поцеловала его в пухлую щеку. «Задержалась? Зато вот, сосисок достала». Пока от магазина шла, человек 10 спросили, где сосисочки брали. Я нарезала мясо ровными кубиками и сказала Эйнгольцу: «Мы с тобой сегодня будем есть настоящее еврейское жаркое с подливкой, с коричневой картошкой». Эйнгольц развеселился. «Это прекрасно. А то у меня завтра пост начинается. 4 недели без мяса». «Шурик, а ты строго соблюдаешь посты?» — удивился я. «Конечно. Мне, как сознательному христианину, негоже ловчить и давать себе поблажки. Да это и не тяжело, Ула. Если в охотку делать, нетрудно совсем». Ровными длинными спиралями скручивается кожура и падает в мойку. Неужели он действительно верит в распятого мессию? Или это маска? Очень сложная двойная маска, обращенная в первую очередь вовнутрь. Ах, каких только масок не напридумывало наше время. А может быть, действительно верит? Но почему в Христа? Разве может еврей поверить, будто Мессия, посланец нашего Бога, уже приходил? «Шурик, ведь ты же еврей», — сказала я почти жалобно. Эйнгольц усмехнулся. «Во-первых, только наполовину. Мой отец русский. А кроме того, человеческая сущность страстотерпца была еврейской. Но я убежден, что евреи, не признав Иисуса своим избавителем, проскочили свой поворот к истине, как заблудившийся человек в лабиринте теряет дорогу к спасению». Я вывалила поджарившееся мясо из сковороды в чугунку, пускай томится, а сама уселась напротив Эйнгольца, не спеша закурила. Несколько раз Шурик делал мне предложение, легко, без нажима, почти шутя, и я, смертельно боясь потерять его лучшего, единственного своего друга, изо всех сил мягко, просто ласково, с веселым добрым смешком, полунамеками, отклоняла их. Шурик прекрасный человек, но я себе не могу представить его мужем. Это было бы ужасно. Мы дружно и спокойно прожили бы с ним какое-то время, чуть меньше, чуть дольше, отшелушились бы, и отпали пустяки, и всплыло бы неизбежно главное, для меня совершенно невыносимое. Отсутствие внутреннего слуха, глухота души, неведение нашей богоизбранности, беспамятство и необязанность служения нашему обету. Он не знает, он не помнит, откуда мы пришли и зачем. А Алешка? Я оправдываю себя тем, что и он не станет моим мужем. Но он ведь и не мог знать того, что было заложено в генетическую память предков Шурика. Еще одно. Может быть, я это придумала? Но я верю, что Алешкина душа способна к возрождению. Боже, как я верю, что он может стать гораздо больше себя. Ула, а во что ты веришь? Смотрит на меня в упор Энгольц. «Во что я верю?» — медленно переспросила я. «Дорогой мой Шурик, безвинный Мешумет, еще один кусочек тверди, сползший в окружающий нас океан. Ты, наверное, со мной не согласишься, мне не убедить тебя. Ты ведь все знаешь, ты все читал, обо всем передумал, а про завет не мог вспомнить. В чужом тебе мире ты нашел ответ в христианстве. Но и этот протест был конформистским. Меня заставил так думать Энгольц, его приятели-евреи, принявшие христианство. В долгих разговорах они доказывают мне, что этика христианства и христианская Евхаристия выше иудаистской. Я с ними не спорю. Я думаю, человек не может прийти к вере через дискуссии. Искренняя вера, озарение – это саморазвивающийся талант. Это культура постижения истины и смысла твоей жизни. И я говорю без надежды, что он поймет меня. Я верю в бессмертие праведных душ. Я верю в будущий рай. А в ад? — спрашивает с легкой усмешкой Энгольц. А в ад я не верю. Ада нет. Ад — это смерть, конечность существования. Отказ в бессмертии. Ад — это забвение. А кто решит твою судьбу? Кто оценит праведность? Наши судьбы решаются каждый день. Нашим Богом, высшим разумом, приславшим нас сюда. Умершие праведники попадают в рай. Праведность — это мудрость и доброта. Они не могут здесь исчезнуть с нашей плотью. Они нужны там. Но здесь они еще нужнее. А как знать? Бог посылает новых. Шурик медленно проговорил. У апостола Павла сказано, «Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Наклонила я голову. Ты говоришь, я верю. А как ты вернешься к себе? С участием спросил Шурик. «Не знаю, этого никто не знает из живущих. Может быть, это вроде телепортации?» Энгольц замахал руками. «Ну-ну-ну-ну-ну, Ула, это уже разговор не из теологии, а из научной фантастики». «Почему? Если бы Александру Вольта показали цветной телевизор, он бы сошел с ума. А мы смотрим футбол из Аргентины. Ничего. Естественный технический прогресс. Нет, мне не кажется этот процесс естественным. Ты никогда не задумывался над очень странной вещью. Люди высадились на Луну, а про себя не знают ничего. Вот что такое наше мышление? А что такое память? Что наши сны? Что такое наша биология вообще? Ничего не известно. Когда Адам вкусил с дерева познания, Господь изгнал его из Эдема, и тайна древа жизни сохранилось навсегда?»